«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю очаровательную гостью. Это глава портала «Финансист», генеральный директор агентства «Приоритет», автор передачи «Финансовая помощь» на... «Финансовая пятница». «Финансовая пятница» на Красноярском бизнес-ФМ Анастасия Потёкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Настя, у тебя сегодня двойной праздник. Помимо Дня защиты детей, ты как молодая мама... двух очаровательных, тоже видно на фотографиях детей, имеешь к этому непосредственное отношение. И второе, с чем тебя хотелось бы поздравить, это 12-летие портала «Финансист». Спасибо большое, действительно праздник. Настя, первое, на что я обратил внимание, когда тебя услышал впервые по радио, когда это было во время вот, разгара в декабре в кризисе, все говорили, там, куда выводить деньги, уходить в кэш, там, выводить за границу, пора валить и так далее. И тебе задали вопрос, а что ты будешь делать во время кризиса? Ты очень четко поставил приоритет. Мне главное сохранить свою команду. Что для тебя твоя команда, твои люди? Хороший вопрос. Ну, в общем-то, команда делает портал «Финансист», в частности. Поверьте мне, работы там очень много, коллектив небольшой, и сплоченность вот этого небольшого коллектива очень важна и для моего, во-первых, душевного равновесия, что в моем возрасте и в моем статусе немаловажно. И при этом, ну, в общем-то, обеспечивает стабильность в любых временах. Как раз декабрь был для нас очень сложным периодом, потому что, если помните, там у нас менялась ставка ключевая, были очень большие изменения по тарифам банковским, которые было сложно отследить. Моя команда прошла этот этап на ура, в принципе. Вот, поэтому команду я ценю, люблю людей подбирать и чего-то им давать, учить. В общем-то, очень много людей, много-немного, но есть такие, кто у нас работал, ушел. Слежу всегда за успехом тех, кто от нас ушел. В общем-то, люди для меня важный, ну, неправильно звучит, но важный ресурс. То есть ресурс, с одной стороны, моего благосостояния во всех смыслах, и в то же время, в общем-то, всегда друзья. Ты сказала, следишь за успехами, но не все всегда бывают успешными. В неудачах ты поддерживаешь, зовешь обратно или спрашиваешь, чем можно помочь, или это все отрезанный ломоть? Звать не зову, потому что пока не было таких прецедентов. Ну, в общем, поддерживать людей вообще люблю, если честно, в любой ситуации. Если ко мне обращаются за поддержкой, это немаловажно. То есть никогда не навязываюсь со своей поддержкой. Но если человек ко мне приходит за помощью, всегда стараюсь помочь, но это просто, мне кажется, нормально для любого человека. Вот. А ситуации, когда человек, уйдя от меня, потом пытался ко мне вернуться, просто не было, поэтому сложно судить. Сама не звала? Нет, такого не было. Ну, на самом деле, у меня очень небольшая текучка. Вот нам уже 13 лет агентства, 12 лет портала «Финансист». Я не могу сказать, что текучка, вот, которая характерна для малого бизнеса, я не могу сказать, что она очень большая у нас. То есть команда, есть люди, которые работают 10 лет, есть люди, которые работают 7 лет, есть люди, которые пришли 2 года назад и работают. То есть, в общем-то, нет проблем запомнить эти лица, именно те, кто работал, пусть и недолго, и ушел. Мало таких. Ты можешь это назвать своей второй семьей? Ну, вообще для меня работа, у меня, знаете, такое состояние, когда и работа, и дом – это вот общая, единая, неделимая целая сфера, потому что кто-то из людей, которые возникли контакты по работе, становятся друзьями, с кем-то там действительно делишь и радости, и горе. И в этом смысле, конечно же, люди, которые с тобой каждый день работают вместе, да, это тоже семья. Я, в общем-то, не особо разделяю эти вещи. Мне нравится, когда все очень гармонично. Но, тем не менее, в разгар кризиса очень многие руководители предприятий сокращают издержки, как правило, в первую очередь за счет коллектива. Вот как ты относишься к такому методу решения проблемы? Честно скажу, у нас зарплата поднялась с Нового года, и не очень сильно, конечно, я бы с удовольствием бы подняла ее еще выше, поскольку уровень жизни падает просто катастрофически. Я же человек, я тоже живу здесь, я трачу деньги, я вижу, куда мы стремимся. И в этом смысле, я считаю, в моем случае, да, у меня нет, хотя как раз заработная плата – это основная затрата в нашем бизнесе, поскольку бизнес информационный, мы ничего не производим, и заработная плата достаточно весомый кусок того пирога, который я там ежемесячно пилю с бюджета, со своего. Вот, но... Хорошая поправка. Да, со своего, ни с какого-нибудь федерального, или не живем с бюджета чужого, только вот то, что заработали сами, в общем-то, и слопали. И в этом смысле брать и пытаться людей и так уже ущемленных общей ситуацией в стране ущемить еще больше, мне кажется, неправильной. Мне проще себя в чем-то урезать, где-то отказать. И были случаи такие, когда я не получала от проекта портал «Финансист». Никаких денег там в течение долгого периода, но я выплачивала зарплату стабильно. И этим я даже, честно скажу, горжусь. Вот как предприниматель я горжусь тем, что за все годы моей работы я ни одного человека не обманула на деньги. Там, выплачивала все заработные платы, которые обещала всегда вовремя. И в этом смысле, ну, моя совесть чиста, мне позволяет это в том числе чувствовать себя, опять же, гармонично. Сейчас немножечко придержусь к словам. Ты сказала, не обманула на деньги. А на что-нибудь другое обманывала? Ну, смотрите, тут же всегда что важно. Если у нас есть какие-то договорные обязательства в работе, то есть необходимость их выполнить. Вот если у меня есть договор с предприятием, с человеком, я всегда выполняю свои обязательства. Если у меня не получается по каким-либо причинам выполнить свои обязательства, то я, ну, придумаю что-то, чтобы это исправить. То есть я либо верну деньги, допустим, если это товарно-денежные отношения, либо придумаю для человека другую возможность это все реализовать. В этом смысле, ну, я стараюсь быть максимально честной. Почему на деньги, на что-то другое обманывать? Ну, наверное, это речь идет о том, что в общении с людьми, когда ты им предлагаешь, допустим, размещаться у тебя на портале или еще что-то, ты в любом случае идешь не на обман, мы не обманываем, но на какие-то манипуляции ты стараешься человеку понравиться, ты стараешься его обаять, это нормально. То есть вот эти манипуляции, вот они есть. Больше вроде как ничего не было замечено за собой. В рабочих отношениях что важнее, договор или купеческое слово? По-разному. Мы работаем с разными организациями. В этом смысле есть очень крупные организации, в которых просто нет человека, который волен дать это купеческое слово. И тут очень важен правильный, составленный хорошо и четко договор, как юридический документ. А с людьми, с которыми я работаю уже второй десяток лет, я могу вообще на честное слово положиться. Более того, я очень много чего в своей жизни делаю для людей бесплатно, просто потому что, ну, так вот так складывается, например. То есть деньги же не приоритет в этой ситуации. Для меня приоритетнее все-таки деятельность, сам процесс, ну и достижение результата. Окей, ты не обманывала, а тебя обманывали? Сложно в этом признаваться, но были такие случаи. Мне сложно, потому что мне неприятно. Да, у меня были ситуации, когда были, допустим, заплачены деньги, работа была не сделана, и приходилось включать жесткого человека, включать достаточно такой, чтобы вот эти ситуации разрулить. Но мне о них неприятно говорить, именно потому, что в таких ситуациях, когда ты, с одной стороны, понимаешь свою правоту, но ты вынужден проявлять несвойственные эти черты для того, чтобы добиться справедливости, они неприятны. Людей после этого из жизни вычеркивало? Они сами вычеркивались. Ну вот, когда ты стараешься все-таки жить хорошо для себя, гармонично, то вот так складывается, все равно эти люди пропадают с твоего, с радаров, они появляются больше уже. По крайней мере, те предприниматели, бизнесмены, с которыми я работала, которые вели себя нечестно, они потом, как показывает практика, нигде не всплывают. Вот, слушайте, вот я в чем сейчас призналась, нигде не всплывают, да. Нет, не потому, что я там как-то наладила бетонные ботинки, ни в коем случае. Просто все возвращается, если человек себя ведет в бизнесе в Красноярске неправильно, некрасиво, нечестно, то, как правило, у него ничего не получается. Все же друг друга знают, все обмениваются информацией друг о друге. Для того, чтобы понять, сейчас вот работать с человеком или нет, достаточно к тем источникам, которым ты доверяешь, правильный вопрос задать, и, в общем-то, все понятно. Вот. А кем нужно быть, чтобы стать человеком команды Анастасии Потёкиной? Нужно очень любить работать, но при этом не трудоголизмом. Вот, знаете, такой, когда процесс ради процесса, сижу здесь, работаю круглосуточно, посмотрите, вот я на работе сплю, такие люди мне в команду не нужны. Мне нужны люди, которые, знаете, с удовольствием и работают, и с удовольствием живут. В 6 часов вечера, даже в 5:30, потому что у нас там сокращенный рабочий обед, сокращен на полчаса, соответственно, сокращен рабочий день для большинства членов команды. Я говорю, так, девочки, встаем, идем, чего сидим? Потому что я точно знаю, что девочкам, особенно молодым, надо успевать еще жить личной жизнью, надо там детей либо делать, либо растить, успевать в магазины сходить, ногти накрасить, в конце концов. Поэтому для того, чтобы стать человеком команды Анастасии Потёкиной, нужно, с одной стороны, действительно любить работать и хотеть развиваться и получать новые знания, потому что наша сфера – это постоянно новые знания, постоянные, ну, изменения происходят ежедневно, и если ты чуть-чуть из них выпадаешь, тебе уже очень сложно хорошо работать, да, и при этом человек должен там еще чем-то увлекаться помимо работы, не быть на ней женатым или замужем, вот как-то так. Коллектив большей частью женский? Он весь женский. Как вам попасть? Я не люблю работать с мужчинами в отношении все-таки руководитель подчиненный, потому что если это очень умный мужчина, то он и без меня, в общем-то, уже в жизни состоялся и разобрался, а глупых мужчин я не люблю. Это можно рядом назвать... с собой даже. Ты понимаешь, что это можно назвать дискриминацией? Ну, пожалуйста, назовите это дискриминацией, но если я не люблю глупых мужчин. Глупых женщин я тоже недолюбливаю, но с умными женщинами проще выстроить вертикаль отношений все-таки и субординацию. А мужчина же начала руководить достаточно в молодом возрасте, да, это было очень давно, конечно, 300 лет тому назад, и когда ты мало того, что женщина, так ты еще и очень молодая женщина, а тебе говорят, вот руководи вот мужчины, вот они тебя будут должны слушаться, это было очень заметно, что мужчинам это неприятно, а мне было неприятно, что им неприятно, зачем нам это нужно. Ну и опять же есть такой аспект замеченный, берешь на работу, у меня приходили на работу два мальчика, один продержался 2 недели, другой 1.5 месяца, но он ушел на, ему был интересен сам проект, он хотел этим заниматься, и мы его брали под конкретного человека, который уходил в декрет на замену, но потом он решил продолжить учебу. И, в общем-то, тоже меня подвел тем самым, да, потому что 1.5 месяца, которые девочка обучала его, были потрачены впустую. Вот. А до этого молодой человек продержался ровно 2 недели, потому что мы с ним изначально договаривались о круге его обязанностей, мы изначально договаривались, какой объем работы он должен делать, а потом выяснилось, что его нужно для этого постоянно пинать, толкать, пихать. Я вот не хочу никого пинать, я хочу делиться знаниями, помогать лучше решать эффективнее задачи, но кого-то толкать на работу я не хочу за свои же деньги. Настя, ну вот у меня из опыта работы, я 2 раза в жизни руководил, 1 раз 100% женским коллективом, 2 раз 80%. Я вспоминаю вот эти годы как немножечко таким паническим страхом, потому что это вот такой маленький серпентарий, может быть, эти люди попались, может быть, что-то еще, потому что наемники были навязаны, скажем так. Но это постоянно какие-то интриги, склоки, нужно учитывать перепады эмоционального настроения, это цитра, да. Как тебе это удается? Еще важно и свои перепады настроения учитывать, да, с этого всегда приходится начинать, приходится на работу заходить ровным, и домой надо заходить ровным, и вообще везде быть ровным. Вот, поэтому я очень много говорю, наверное, о гармонии, потому что пока ты сам себя не стабилизируешь, свою команду ты точно не стабилизируешь. Вот. Но как раз вовремя в тему вопрос, я тут улетала в командировку в Новосибирске, мой коллектив успел там разделиться на 2 лагеря и между собой успел поругаться. Вот. Мы еще не обсуждали эту ситуацию, это сегодня первый день на работе после командировки, но я уже успела сказать о том, что, ребят, давайте все-таки делить мухи, это мухи, котлеты, это котлеты. Это первый раз, наверное, вот такой серьезный конфликт вышел за много лет деятельности. Есть рабочие вопросы, которые мы решаем. Когда, как только вы переходите в плоскость «а ты, а я, а кто», это жестко пресекается, не должно быть. Мы можем дружить, по вечерам там вместе выпивать вино, обсуждать воспитание наших детей, но рабочие вопросы – это рабочие вопросы, они не смешиваются. Это по жизни вот мое правило, которое я стараюсь прививать команде, и обычно оно срабатывает. Но вот как-то тут пошло что-то не так. Видимо, как раз те перепады настроения в коллективе сложились плохим образом в этот раз. Ну вот будем сейчас решать, как с этим быть. Хотя, я говорю, главное понимать, что да, перепады, да, но людей приучать к тому, что если ты как руководитель платишь им деньги и хочешь, чтобы они решали вопросы, то, наверное, неправильно руководителя еще и пытаться загрузить этими вещами. Я никогда не слушаю истории о том, когда кто-то ко мне приходит, я сразу собираю, мы обсуждаем это открыто. Я не позволяю там кому-то на кого-то жаловаться, если это не конкретно. Там вот было задание, и оно не выполнено. Все остальное не так посмотрела, косо сказала, я не считаю за аргумент, потому что, опять же, я как женщина знаю, что это такие аргументы такого сомнительного качества, вот поэтому не считается. Но женщина достаточно эмоциональное существо. Вот ты когда... Существа, люди. Знаете, сколько я видела эмоциональных существ мужчин, боже мой. И это еще гораздо страшнее, чем эмоциональная женщина. Ты разбор полетов, да, когда в тебе внутри все кипит, да, такие ситуации бывают. Ты делаешь все равно регулярно, спокойным, ровным тоном, или ты все-таки срываешься на повышенные когда, тона? Когда я только создавала команду, было очень сложно, было очень там вопросов много. Я была другим человеком, я была более такого холерического характера. Конечно, если я, тем более, я, знаете, как взорвалась, тут же отошла и забыла. Люди же не все такие. Некоторые люди готовы там, ты уже, тебе кажется, что это пройденный этап, а человек это все еще в себе там переваривает, что-то думает сам себе. Хотя я абсолютно искренне принесла свои извинения. То есть я уже, как мне кажется, что пройденный этап. Нет ничего подобного. И вот когда ты уже с возрастом начинаешь людей лучше понимать, умнеть, ты понимаешь, что начинать надо с себя. Я повторюсь, начинаешь всегда с себя. И поэтому, конечно, я стремлюсь ровным голосом, хотя не всегда это получается. У меня, не забывайте, у меня еще семья, дети, и там тоже не всегда получается ровным голосом говорить. Но я очень стараюсь стать лучше в этом смысле и ну, быть каким-то образцом, хотя пафосно звучит, но, наверное, да, но вот я стараюсь объяснить, что да, в данный момент, девочки, если я сейчас себе отпущу вожжи, я разобью посуду, поматерюсь на вас, на всех, выйду и хлопну дверью. Но поскольку мы здесь с вами работаем работу, то нам нужно все-таки вот решать конкретику. Как думаешь, они нас сейчас слушают? А, не знаю. Не знаю. Вполне возможно. Но запись-то точно послушают. Ты сама обиды долго хранишь? Нет, я вообще раньше всегда очень быстро отходила, а сейчас я даже стараюсь уже ловить себя в точке возникновения обиды, чтобы просто не допускать даже вот этих чувств. Тут, опять же, начинаешь понимать, что... Ну, во-первых, мое всегда было убеждение, оно остается при мне. Обидеть тебя может только очень близкий человек, который вот хорошо тебя знает, все твои слабые места, все остальное для меня ничто. Может быть, у меня броня там, но, извините, на улице какой-нибудь бомж или продавщица в магазине меня не обидит никогда, в принципе. И никогда не могло это получиться. Поэтому обидеть могли только близкие люди. А с близкими людьми уже и не хочется, в общем-то, на них обижаться никакие. Поэтому надо себя вовремя поймать, остановить и понять, почему человек так поступил. Если человек поступил так, потому что он тебя не любит, ты ему не нужен, или там, допустим, какие-то еще на это причины, ну, значит, надо этого человека отпустить от себя подальше. Значит, не нужен он рядом с тобой. Если человек тебя обидел, потому что ему в этот момент было плохо и как-то очень нехорошо, но он тебя по-прежнему любит, и ты ему по-прежнему нужен, ну, прижмешь ты его к груди, пожалеешь, погладишь. Если человек тебя обидел, потому что у него качество характера такое, он не хотел тебя обидеть, ну, вот он такой, есть же такие люди. У меня много людей, я таких люблю, близких, которые правду всегда говорят. Даже если ты ее особо-то не просил, они тебе правду говорят. Ну, это же тоже классное качество, человек тебе не врет. Ну, сказал он не очень приятную правду. В общем, тут ты уже сам решаешь, хочешь ты это слушать, и ты с этим человеком, на него не обижаясь, живешь, потому что это его особенность. Либо ты, опять же, повторюсь, вариант номер один. Как-то из жизни человек уходит. Но всегда анализирую, хочет ли человек с тобой вот этой правдой как-то тебя сманипулировать, что-то с тобой сделать, или действительно особенность. Вот. Я могу очень много об этом говорить, вы меня прерываете. Настя, ты сказала, твое агентство фактически ничего не производит, за исключением информации. Вот сначала... нового буржуазного этапа в развитии нашей страны пришли там разные умные слова, спичрайтер, мерчендайзер. Вот для меня слово «финансист» ассоциируется всегда с двумя такими детскими вещами. Первый – это мультфильм «Золушка», когда там кроты состоятельные, давайте посчитаем. А второй – это стихотворение Михалкова «Мистер Твистер», бывший министр, да, там сидит мужчина на мешках с деньгами. Что такое финансист? Не сижу на мешках с деньгами ни в коем случае. На самом деле финансист родилось, когда мы свой портал придумывали. Нет, я имею в виду как профессия. А, как профессия, да. Человек, который работает с деньгами, понимает их вообще природу. Человек, который не просто, знаете ли, то есть это и не банкир. Это потому что вот общаюсь с банкирами, банкиров там с большой буквы на самом деле не так же много. Большая часть тех людей, которые работают в банке, ни в коем случае не хочу обидеть, но по факту это все равно люди, которые выполняют одну, две, там, полторы функции. Да? Вот. А финансист – это человек, который действительно понимает природу денег, как они движутся в этой природе, как с ними нужно обращаться. Для меня это, наверное, вот такое понятие. То есть это может быть человек, вообще не имеющий отношения ни к банку, ни к какой-нибудь инвестиционной компании, но который в этом разбирается. То есть скорее это звание, чем профессия. Но тем не менее, мы берем фактически каждый день, открываем любую новостную строку, и мы там видим два абсолютно разных прогноза от экспертов, аналитиков, финансистов, банкиров. Часть из них сбывается, часть не сбывается, и вот потом идет объяснение, что да, я вот такой вот умный, теперь я даю прогноз такой-то, да, а не сбылось там, потому, ну, значит, вот так, ну, вот изменилась правильно, ситуация. Правильно, поэтому я не люблю давать прогнозы абсолютно, не потому что я там глупая курица, не соображаю, а потому что любой прогноз дается на основании каких-то факторов. Есть там целая теория, да, финансовая, как что делать. Но вот сейчас это ничего не работает. Макроэкономика не работает, микроэкономика не работает, никакие правила не работают. Поэтому вот даже в теории, когда все было более-менее спокойно на финансовых рынках, все равно любой анализ и любые выводы не происходили. Вот сегодня мы смотрим ситуацию, делаем анализ и говорим о чем-то. Завтра что-то изменилось, мы уже пересматриваем. То есть анализ постоянно пересматривается, это нормально. То есть ничего в этом страшного нет, никто вас не хотел обмануть, что называется. И поэтому никто за такие анализы и прогнозы ответственности не несет, по сути. Да? То есть и очень часто для того, чтобы хвост вилял собака, эти прогнозы и выстраиваются так, чтобы как-то на рынке что-то поменялось. Поэтому об этом тоже нужно помнить. Ну а сейчас, в последнее время, когда политика стала превалирующей при формировании вообще всех экономических вопросов, говорить о том, что можно что-то спрогнозировать, невозможно. Я общаюсь очень много с... Вот я даже сейчас из Новосибирска приехала, я там взяла 3 отличных интервью, которые скоро на «Финансисте» появятся. И я общаюсь с людьми, которые там достаточно близки к информации, потому что это их работа, они там председатели правления банка крупного, и они должны это знать. И они на самом деле в недоумении. Как бы они ни рапортовали на публику о том, что мы знаем, куда мы идем, реально очень сложно именно выстроить какую-то более-менее въедливую, понятную стратегию, кроме того, что мы хотим расти. А выстроить стратегию невозможно, потому что завтра что-то изменилось, и уже все-все идет совсем не в ту сторону. Поэтому прогнозов не люблю, когда мне звонят и говорят, ну вот расскажите, я старательно отказываюсь. По-моему, вы даже ко мне обращались с подобными вопросами. Нет, про доллар, по-моему, как-то звонили, спросили. Бесполезно, зачем вот как бы заниматься... Как вы видите, сотрясать воздух словами я умею, но просто так их там раскидывать я не люблю налево и направо. Поэтому уж если о чем-то говорю, то, по крайней мере, в том, что в чем я не сомневаюсь. А сейчас сомневаешься во всем. Ну, в интернете сложилось такое мнение, участие публики, что сейчас все экономические показатели — это курсы валют, это цены на нефть, это там индексы РТС, там, это скорее зависит от некой политической воли, нежели чем от реального состояния дел в экономике. Ну, оно так оно и есть, я об этом говорю. Не то, что от политической воли, это все зависит от того, куда у нас там политика дальше пойдет. Это не столько воля, сколько вот это вот... следствие некоторых вещей, да, поэтому был бы это управляемый процесс, было бы не так страшно, это процесс неуправляемый, иногда решения по политике абсолютно идут разрез там с экономическими интересами, и в этом смысле мы все это понимаем, вот поэтому о воле говорить сложно, но на самом деле, да, экономика сейчас зависит от политики полностью, а все эти цифры, курсы валют, все, ну, тоже во многом маркеры, которые такие, знаете, больше настроенческие, как мне кажется, уже сейчас. Есть более серьезные показатели, которые прячут там, объем. Ну, на самом деле, если говорить о состоянии экономики, то надо смотреть, все-таки вырос у нас объем производства, не вырос у нас. Вот мы ввели к нам, при санкции ввели, потом мы в ответ ввели санкции. Как это отразилось на нашей экономике? Как у нас вырос импорт или там упал и экспорт? Вот эти вот вещи надо отслеживать. А курс доллара, ну, понятно, он очень сильно отражается на нас, на всех. Кстати, забавная ситуация была. В декабре была на конференции Альфа-банка в Москве. Ну, то есть они регулярно проводят эти вот региональные, для региональных СМИ собрания, собираются там порядка 100 журналистов со всех регионов, и они приглашают спикеров достаточно весомых. И в декабре этого года, 2014-го, выступал у нас замминистра финансов, не буду уж там фамилию, не помню, тем более помню, ну, и, соответственно, выступает человек, читает доклад, вот этот скучный такой свой административный доклад бюрократический, глаза не поднимая на аудиторию, вот так вот прочитал и пытается убежать. А его ведущий быстренько возвращает и говорит, у нас у журналистов наверняка есть вопросы. Журналисты, да-да, у нас много вопросов на самом деле. И первый же вопрос, который звучит, говорит, вот все великолепно, чего вы нам тут рассказали, но скажите, что-то вы никак про курс доллара-то не упомянули, ни про его влияние, ни про что, уже тогда доллар сильно скаканул. Что человек, а я вот немножко разбираюсь к тому, когда человек говорит правду, да, ну, то есть то, что он считает правдой, это важное примечание. Человек в этот момент впервые поднимает глаза на аудиторию и очень убежденно говорит, то есть он не врет в этот момент, он искренне верит в то, что он говорит. Он говорит, я вообще не понимаю сути вопроса вашего. Вам какая разница на курс доллара? Вы зарплату в рублях получаете? В рублях? Тратите в рублях? В рублях? Зачем вам это знать вообще, курс доллара? И вот тут у нас вопросы быстро у всех закончились. Больше ни одного вопроса. Мы все сидели вот так молча, глазами. Жалко, что нельзя показать по радио выражение лиц, которое у нас было групповое. Но вопросы закончились в этом смысле. Поэтому, ну как вот, когда... А моя работа — это отслеживать все выступления наших министров и пытаться хоть что-то сформировать. Вот после таких выступлений понять, куда же мы катимся, очень сложно. Вторая часть... Прошу прощения. Вторая часть финансовой... показателей. Вообще успеха, скажем так, работы на финансовом рынке, на мой взгляд, это владение инсайдерской информацией. Насколько часто в России вот это вот применяется? То, что люди зарабатывают деньги, владея именно инсайдом? Не знаю, я не зарабатываю деньги такими методами, поэтому мне сложно судить, насколько часто, тем более, когда ты живешь в Красноярске, а вся инсайдерская информация в Москве, и вообще все, на самом деле вот все вот эти вещи, о которых вы говорите, они в Москве, в Красноярске уже практически ничего такого не осталось, поэтому мне сложно судить, не могу врать, врать не буду. А все-таки, на твой взгляд, декабрьский скачок, вот резкий, там, за два дня, там, когда... вырос там в два раза. Ключевую ставку? А, вы про доллар про опять? Доллар, меня да. Ключевая ставка больше волнует. Ну, и что? Извините, перебила. А чем это было вызвано все-таки? Паника или просто отпустили вожжи? Доллар же рос вообще на протяжении всего года, если меня моя девичья память не подводит. И он рос, и к декабрю он уже значительно вырос. Но паника, безусловно, когда люди действительно бежали и покупали доллары. Почему? Это же рынок. Почему не продавать его еще дороже? То есть, ну, нормально, в общем, все, кто побежал и купил доллар по 100, я знаю, что таких было много в Красноярске, действительно разбирали, ну, в общем-то, люди поддались на панику абсолютно. Все, закон спроса и предложения, как бы то ни было, никто не отменял. А что ты делала в этот момент? Работала. Я всегда работаю в любые времена, в любой кризис. Моя задача – работать качественно, не обращая внимания на то, что происходит. А разделяешь ли ты мнение «пора валить»? Пора валить не разделяю, наверное, но я вообще, в принципе, на любые вот там какие-то попытки к тенденциям прикрепиться негативно отношусь, потому что у каждого своя ситуация, и даже вот советы там любят, а вот расскажите, дайте финансовый совет всем, всем его не дашь, надо смотреть на конкретного человека, на его конкретную ситуацию, помогать разбираться с его обстоятельствами, да, и в этом смысле тут вот какой-то общий не могу сказать. Я точно знаю, что я не хочу стареть в России. Потому что если ничего не изменится, то быть стариком, пенсионером в наше время, в нашем, в том социальном слое, который есть, очень страшно. У нас нет ничего для пенсионеров. Я хочу стареть где-нибудь, блин, не знаю, в Португалии, например, пить портвейн, сигары курить наконец-то и танцевать там танго с мужем, все. Потому что в России, вот я пока социально активная, я неплохо зарабатываю, супруг у меня занимается бизнесом, все у нас... Тьфу, хорошо, но при этом нам постоянно приходится бороться с этим, со социумом вокруг. Ничего там комфортного нет, и в этом смысле, конечно, понимаю, что пока я сейчас могу себя защитить, лет через 20-25 этого уже не будет. Если можно коротко, детей ты при этом заберешь с собой или оставишь в России? Дети будут сами делать свой выбор. Ты учишь детей иностранным языкам? Ну, они пока садиковские, они в садике английский учат, да, и я хотела бы, чтобы они знали как минимум английский. Будем стремиться. Это рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях глава портала «Финансист», генеральный директор агентства «Приоритет» Анастасия Потёкина. Мы к вам вернемся после небольшой паузы. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. Настя, вот давай поговорим о твоей любимой теме. Это ставка ЦБ. Вот если моя любимая тема – дети, психология. Ну ладно, ставка ЦБ. Я имею в виду по работе. Вот если мы сейчас выйдем на улицу и спросим 100 человек, а как на вашу жизнь влияет ставка ЦБ, на мой взгляд, 90, а то и 95 процентов ответят, да никак вообще, что это такое? Я вам более того скажу, у нас некоторые банкиры, ну, путают до сих пор там ставку рефинансирования, ключевую ставку, которую, ну, ключевая ставка – это вот некая замена РЗАЦ ставки ключевой. Ну, в общем, там все запутано, очень сложно. И, конечно, она никак не влияет на жизнь большинства людей. И, естественно, когда она резко подскочила, это было не так волнительно для среднего потребителя. Они это осознали только потом, когда тут же подорожали и кредиты, и вклады. Вот. Поэтому никак не влияет на жизнь, вообще никак не влияет на то, на что ты не можешь повлиять. Приходится жить в новых условиях, постоянно подстраиваться. Ну и все, вот, вот все, что есть в нашей жизни. Смотришь, что-то опять изменилось. Ладно, черт с ним, будем жить так. Я, знаете, меня регулярно спрашивают, а вот как делать? Я говорю, ну смотрите, я человек, который родился в СССР, пожил более-менее в СССР, потом я жила в СНГ, теперь я живу в Российской Федерации. Черт его знает, что там через 10 лет будет, не будет ли у нас какая-нибудь объединенная российская, чего-нибудь там еще. Украинская республика. Да, ну, вот тут уже, да, тут уже не знаешь, чего ожидать. И в этом смысле, ну, мы как тараканы же, мы ко всему привыкаем. Мы выживали и в 90-х, и в 2000-х, и сейчас выживем, куда деваться, дай бог. Вот. Ну, хорошо. Состояние экономики, оно, в принципе, отражается на каждом человеке. Вот как вот эта ставка ключевая ЦБ, она влияет на жизнь, на развитие экономики? Ну, если совсем упрощенно, вот если говорить, как поднимают ставку ключевую тогда, когда хотят денег спылесосить с населения. Это вот по-простому, да, потому что сразу автоматически дорожают вклады, ну, цена ресурсов. Ставка ключевая, так же, как ставка рефинансирования до этого, это стоимость денег в России. Вот назначили ее такой, это сегодняшняя стоимость, этот процент, который должны все платить за стоимость этих денег. Вот, соответственно, когда хотят собрать там деньги с населения и пустить их в экономику, ставку повышают, потому что по логике какой должен быть процесс. Люди такие, о, вот я там месяц назад мог положить под 12% вклад, а сейчас я могу под 20%. Конечно, я побегу и положу. Но это по логике. Другой вопрос, что это в нашей стране не всегда работает. Потому что у нас у людей уровень недоверия к этой системе. Люди, наоборот, начали деньги выводить. Многие. И срочно там в недвижимость, в машины в дорогие выводить. Вот. И при этом что еще происходит? Происходит удорожание кредитов, безусловно. И удорожание кредитов и для населения, и для экономики. Потому что цена денег выросла, выросли кредиты. Ну, вот эта вот упрощенная схема. Вот как это влияет. Поэтому вот этот показатель, он тоже достаточно серьезный. Просто ему не так много придают значения. А ты можешь назвать себя обеспеченным человеком? Ну, мне, наверное, грех жаловаться, я бы так сказала. Сбережения в какой валюте хранишь? У меня нет сбережений, гордо об этом говорю. Объясню, почему. Мы с супругом строили дом своей мечты. Мы его достроили 2 года назад, да почти уже 3. Для того, чтобы этот дом построить так, как мы его хотим, мы брали кредиты. В общем-то, понимая, что мы их точно можем выплатить. То есть я не могу сказать, что я сторонник кредитов, потому что я говорю, это всегда сугубо индивидуально. Для нас кредитная схема оптимальна. Вот с нашим неумением копить, кредиты в этом смысле для нас полезнее. Мы построили дом, и сейчас мы как раз догашиваем кредиты и переходим в стадию уже тогда сбережений и накоплений. Тут большой вопрос, как мы их будем сберегать. Не уверена, что это будет. То есть часть-то точно будет в банковских вкладах, потому что, ну, они должны быть под рукой. А какую-то часть придется по-другому вкладывать. Пока не могу сказать, как. Банковские вклады в России или за рубежом? Ну, в России все-таки. В России. Ну, опять же, смотрите, вот мы сейчас с вами разговариваем, через полгода у нас изменится банковское законодательство, оно у нас постоянно меняется. И сейчас как раз тот же крупнейший банк наш, который есть на рынке, недавно вот уже предлагал внести там жесткие ограничения по системе страхования вкладов. Наверное, вы, для вас это прошло незамеченным, а я это заметила. Поэтому, если через полгода что-то изменится, то и через полгода и мои пожелания в этом смысле изменятся. Поэтому я сейчас никаких планов не строю. Я внимательно изучаю все инструменты, которые мне по работе надо знать. Изучаю, прикладываю к себе. Но вот пока какой-то четкой стратегии нет, потому что как только произойдет это последний кредит, я загашу, если все будет в плане, ну, по планам, и не получится раньше загасить в 2016 году. И вот с 2016 года у меня как раз стратегия, потому что уже дети начнут все-таки взрослеть, и надо думать об их образовании. А я помню, что в нашей стране образование бесплатным не бывает, видимо, не будет уже, я имею в виду высшее. Соответственно, нужно понимать, что у тебя есть 2 детей, и ты должен их обеспечить в каком-то степени. Ну вот в этом плане мы собираемся как раз заниматься накоплениями, но попозже. Образование в России или за рубежом? Не знаю, это будут выбирать дети. Пока сейчас, пока они вот... Сын у меня старший только пойдет в первый класс в этом году. Меня это уже заранее напрягает. Вот. Но я надеюсь дать детям достаточно... Моя задача, как мне кажется, как матери, дать им кругозор такой, который бы им позволил все-таки к 17-летию, 18-летию самим четко понимать, чего они хотят, какие у них склонности, и где они хотят жить, расти, там, развиваться, создавать семью. Поэтому моя задача дать им поле. Они уж пусть сами там выбирают, в каком направлении они будут копать грядку. А в частную школу или в государственную? А у нас есть частные школы в Красноярске. Да, одна есть. Ну, я понимаю, о какой школе идет речь. Нет, пока мы сейчас отдали сына в государственную, скажем так. Вот, посмотрим. Но я буду очень четко прислушиваться к процессу обучения ребенка, потому что я понимаю, насколько... образование в том виде, в каком оно сейчас есть, в общем-то, насколько оно сильно влияет на человека. Я не хочу, чтобы, с одной стороны, моего сына слишком передавили и попытались его склонности задавить и сделать вот такими, знаете, общими, унифицировать, а с другой стороны, тоже понимаю, что ну, и частная школа тоже не вариант. Ребенок должен понюхать социум, в котором он будет жить. Пусть он, в конце концов, даже если это выработает, у него нежелание из этого, в этом социуме жить, ну, значит, у него будет больше мотивации сбежать куда-то, выучить английский, заработать денег и куда-то убежать. Я же сама не из Красноярска, а из Емельянного поселка. И, в общем-то, я не могу сказать, что у нас там так все страшно было в годы моей школы, но особо хорошего ничего не было тоже. И в этом смысле для меня это было мотивацией куда-нибудь ломиться. Далеко не уломилась, но тем не менее. Ну, мы сейчас вернемся еще к твоему детству. Скажи мне, пожалуйста, у тебя референдум проходит мысль вот в процессе нашего диалога, что ничего постоянного нет, он все меняется. Ты живешь одним днем максимум завтра, или у тебя есть некий долгосрочный план, план А, которому ты вот следуешь? И каждое внесение каких-то обстоятельств приводит в панику? Или как у любого человека есть план Б, С, там, Д? У меня, наверное, планов каждый день громадье, именно и А, и Б, С, Д, Е. Я вообще люблю многофакторный анализ. Вот, и в этом смысле мне несложно прогнозировать различные варианты развития событий. Другой вопрос, если мы говорим о жизни, и о жизни в нашей стране, да и в принципе о жизни как таковой. Я человек, который понимает, что вот ты сегодня здоров, весел и полон сил, а завтра тебе кирпич на голову упал. Неплохо было бы иметь в запасе на этот момент тоже какие-то варианты. Вот в этом смысле я думаю о будущем, стараюсь прогнозировать возможные варианты событий, хотя, конечно, думать о негативных не хочется, но в любом случае нужно. Вот. И в панику меня какие-то изменения не ввергают. Для меня, на самом деле, нормально. Я же бизнесом занимаюсь, пусть и очень маленьким. Но, в общем, какие-то проблемы – это норма. В принципе же жизнь – полоса черная, полоса белая. Наша задача – черные полосы максимально осветлить и сделать короткими, узкими, а белые полосы стараться продлить. Но так, чтобы... Я не встречала ни одного человека, у которого в жизни вообще проблем не было, и все было бы шоколадно. Я встречала людей, которые к этим проблемам относятся философски. Вот они-то счастливые люди. И все-таки ты живешь одним днем или долгосрочным планом? Я не живу одним днем, я не живу долгосрочным планом. Наверное, у меня такой средний срок планирования, допустим. То есть я примерно представляю точку, в которую я хочу дойти там, через 25 лет, допустим. Я примерно представляю, какие у меня будут задачи через 10 лет. Не примерно, а даже точно. Хотя, повторюсь, это все может измениться. Вот. Но и жить одним днем я считаю просто глупым. Да? Поэтому, конечно же, я планирую, у меня есть... запас тушенки, например, там, я не знаю, ну, в общем, есть, мы с мужем периодически перечитываем, а вдруг война, куда уходить в тайгу. Ружье, запас патронов. Да, и это тоже имейте в виду. Вот, на самом деле есть понимание, но и концентрироваться только на том, что, а вот как будет через год, это, ну, бесполезное занятие, поэтому да, красная черта есть, там какой-то проспект проложен, и мы по нему старательно, в общем-то, двигаемся. Ты помнишь момент, когда тебе приходилось пересчитывать последний рубль в клатч? В клатче, льстите. Да, у меня на самом деле регулярно бывали моменты, один из них был не так давно, когда действительно приходилось экономить, в общем-то, по ряду обстоятельств. Я к этому отношусь нормально, я из-за этого в панику не впадаю. Мне всегда важно, чтобы я могла выполнить свои обязательства. Повторюсь, уж если я взяла в долг, то я обязана вернуть. Для меня это дело чести, там, или хотите купеческого слова. То есть, если я там должна выплатить зарплату, то я ее выплачу кровь из носа, в общем-то. И в этом смысле пока не приходилось. А так, что потом, когда ты уже выполнил все свои обязательства, у тебя, грубо говоря, действительно последний рубль лежит, это норма. Нечастая, слава богу, но бывает. Ну, жизнь такая штука. Ну, я к этому, опять же, отношусь спокойно. Когда у меня супруг 2 года назад остался без работы и без зарплаты очень резко, Ну, а его доход был на самом деле так, 70% нашего бюджета, да. Ну, мы на мои 30% умудрились прожить с учетом многочисленных кредитов, и то, и все, да, урезать себе пришлось. Но от этого я не стала менее счастливой или там какой-то более нервной. Просто начинаешь еще больше работать, активнее махать лопатой, значит, ты что-то где-то не предусмотрел. Надо не расслабляться. Ну, вот очень часто женщины в таких ситуациях начинают мужа там, или мужчину своего пилить. Вот как так, ты не работаешь, я вынужден тебя содержать там, и так далее. Ну, мы с мужем, во-первых, живем уже 13 лет, скоро будет как. Мы с мужем, когда познакомились, он не был там богат, знаменитый, обеспеченный. Я была тоже подающей надежды, да, начинающей предпринимательницей. Мы с ним прошли огонь, воду, медные трубы, и это сделало только наши отношения крепче, поэтому не знаю, пилить, не пилить, тут важно, конечно, важно найти такую золотую середину в поведении, чтобы и муж, с одной стороны, не сильно расслабился за этот период, и в то же время не слишком сильно его поддержать, да, потому что, конечно, очень удобно, когда у тебя жена там пашет, а ты можешь сидеть отдыхать, и тут не допустить этого. Ну, надо обладать определенной мудростью. Но и в то же время, если произошла какая-то неудача, которая может и со мной произойти, и дай бог, я надеюсь, если со мной что-то случится, мой муж меня поддержит и не бросит. Поэтому, если это семья, если это отношения супружеские, так как я их вижу, то, ну, тут даже речь об этом не идет. Как ты меня не кормишь, ты не будешь. Я сама себя прокормить могу вообще-то. Абсолютно хорошо, спокойно себя прокармливаю. Вот. А супружеские отношения, семья, это же партнерство. Это не ты меня содержишь, это не я тебя содержу, это партнерство. И в изменяющихся условиях постоянная подстройка под эти условия совместная. Говорят, что очень часто взрослые становятся тем, кем они стали, потому что у них была такая мечта в детстве. Ты в детстве чахла над златом там. Ну, черт подери, я сейчас над ним не чахну, хотя я скажу... Хорошо, играла в монополию, это была твоя настольная. Я играла в монополию, более того, у нас наша классная руководитель и преподаватель истории Галина Захаровна чудесная, она по своей собственной инициативе, мало того, что она нам учебники там из Москвы таскала правильные по периоду вот этих всех наших бунтов, вот. А она еще и по своей собственной инициативе, когда мы учились уже в предпоследних классах, давала нам экономику. Конечно же, на эту экономику, поскольку она была дополнительно, ходили не все, я была самым активным игроком. Я играла в ВКОМ, я слушала лекции, я записывала, я читала этот экономикс, в общем-то, писала какие-то работы по этому поводу. И мне это понравилось очень сильно. Но на самом деле первое это образование у меня журналистское. Я журналист с уклоном в пиар. А финансист родился уже там долго рассказывать на почве как бы вот совпадения каких-то интересов своих. А уже потом, когда родился финансист, я начала, вроде как разбираюсь в предмете, но поскольку я всегда в себе копаюсь, а точно ли я правду говорю, а правильно ли я поняла, то я пошла получать второе высшее образование. Пошла получать, обнаружила, что все у меня нормально со знаниями, получила диплом, который, как и первый, я никогда никому не показывала, потому что мне не приходилось, сама на себя работаешь, никому эти дипломы не нужны. Вот, соответственно, финансовое образование это было вторым. И не сильно, может быть, даже и глубоким, но вполне на уровне. Вот, поэтому в детстве над златом не корпела, в дурака играла на желание, а не на деньги. И очень приветствую желание людей своим детям прививать эти знания с детства. Я бы очень хотела, чтобы в школах ввели основы не какой-нибудь там, я не знаю, вот, честно сказать, геометрия мне гораздо меньше в жизни пригодилась, чем знания экономические. Знания экономические нужны любому нормальному субъекту, активному, социальному. Каждый день. Геометрия далеко не каждый день. И даже физика, черт подери, не каждый день с химией. Хотя, конечно, их надо учить. Но и про экономические знания... Хотя вот был недавно в нашей любимой соцсети, надеюсь, не знаю, как у вас, в Фейсбуке спор прямо такой... Я не люблю спорить в Фейсбуке, но тут я просто не удержалась по поводу, а надо ли детям прививать вообще вот эти вот отношения. Я поняла, что у нас большинство людей склонны считать, что если человек разбирается в деньгах, он умеет их зарабатывать, то он явная сволочь. Вот явная сволочь кого-то обманул. Это, мне кажется, отрыжка советского вот этого всего. Я более того скажу, у меня папа меня стесняется, например. Ему все кажется, что если я сама зарабатываю деньги, а не мне кто-то зарплату платит, то это явно я какими-то нечестными способами достигаю этого. Или федеральный бюджет. Нет, он даже на таком уровне, он все-таки пенсионер, он даже на таком уровне не рассуждает, он просто вот искренне считает, что где-то кого-то явно я обманываю, он в этом особо не признается, но это прямо читается. Ему, он всем рассказывает, что я просто журналист. Вот так вот. Поэтому это, когда вы своих детей не приучаете к основам экономики, не объясняете им, что такое деньги, то потом, ну, получаете не совсем в этом плане готового потребителя, который как раз становится жертвой там всяких разных нехороших людей, компаний, организаций. Говоря про социальные сети, твои подчиненные читают твой блог? Да, наверное, я думаю. По крайней мере, запрета прямого не было, конечно. У тебя открытый доступ? Ну, для друзей, но у меня мои сотрудники в друзьях. Открытый доступ я не люблю делать, опять же, потому что слишком много сумасшедших в нашей среде вообще в любой. И в этом смысле мне бы хотелось знать, с кем я общаюсь. Не всегда лично в лицо, но, по крайней мере, те там, сколько у меня там, я не помню, уже тысяч друзей, большую часть из них я как минимум знаю, чем занимаются и имею представление. Есть там какой-то 300 человек, наверное, примерно молчунов, но они молчат, они не лезут активно с какими-то предложениями, например. Вот. У тебя имидж бизнес-леди, тем не менее, ты достаточно активно используешь хэштег «Дом алкоголика Настя». Это не я использую, это редиски всякие. На самом деле, когда ко мне приехала моя подруга в гости, Моника Дюсуше, она взяла, я даже не знала, как это делать, она там как-то геолокацию настроила и вот так вот назвала. Хотя это дом не только алкоголика Настя, но и ее супруга, как минимум. Ну и что? Что в этом такого? Я пью вино. Даже могу виски выпить под настроение. Вот в Новосибирске пиво в чудесных ресторанах пила. Ну, если я умею пить и не напиваюсь там до какого-то состояния, то что в этом плохого? Я не стесняюсь своих недостатков. Есть у меня пороки, алкоголизм. А когда-нибудь напивалась до такого состояния? Ну, было, конечно же, как несколько раз в своей жизни бывало такое. Но это было прямо осознанное желание вот, достичь этого. Последний раз, например, могу четко сказать, когда это был... 2000, когда у меня дочка родилась, 2000, конец 2011 года. У меня на тот момент уже родилась дочь, ей был уже почти год, и мы с мужем поехали как раз за стройматериалами в Китай, и я ребенка сняла с груди как раз вот под это дело, поскольку уезжали мы на неделю. А до этого, я считайте, беременная была старшим сыном, кормила его до второй беременности, родила дочку, кормила ее еще год. В общем, 5 там с копейками лет у меня алкоголической жизни практически не было. Бокал красного сухого и все там, вот, может, иногда полтора. А, соответственно, когда мы все дела сделали, приехали в Пекин с мужем, я ему честно сказала, говорю, а сегодня я нажралась. Утром встала, довольная, поехала домой, ну, в общем-то, и все. Скажи, пожалуйста, ты, в принципе, известна, вот, опять же, в той же социальной сети, как организатор женских таких тусовок знаменитых. У меня в жизни был эпизод, когда я был самым популярным московским блогером, uh-huh. когда моя девушка пришла на девичник с посиделки после шопинга, позвонила мне и забыла отключить смартфон. После этого у меня было 3 часа незабываемого прямого эфира в живом журнале тогда еще, и это было неделю. О чем говорят на ваших женских тусовках? Потому что мы уже более, скажем так, взрослые люди. У меня не только женские тусовки. Я вообще люблю принимать гостей, если честно. Я, в принципе, очень открытый человек, который любит общаться. В мой дом, конечно, все подряд не попадают в этом смысле, но много людей может похвастаться тем, что у меня были в гостях, и я всех принимаю радушно. Поэтому бывают компании смешанные, мужские, с мужьями приходят, просто мои друзья приходят. У меня много мужчин-друзей. А девичники, вот не представляете, мы, чем мне нравятся мои подруги, например, те, которые у меня есть, это тем, что мы в основном не обсуждаем там этих мужиков, а какой он козел. Мне более того, женщина, которая приходит, а бывали такие случаи, я сейчас даже не про дом вообще, вот, в принципе, вообще не садится и начинает, а мой муж козел такой-сякой, вот у меня прямо вот через силу терплю этот разговор, молчу, отмалчиваюсь. У человека вызываю недоверие. Почему? Потому что в ее системе координат я должна ее поддержать и сказать, да, да, а мой-то какой? А для меня это просто непереносимо в принципе. Как так? А зачем ты... У меня первый вопрос совершенно логичный. Зачем ты с ним живешь? Сколько ты там уже лет 10, дети у вас вообще, нафига тогда? Вот. Поэтому разговоров там за мужиков, за козлов нет. Очень много деловых разговоров. Мы обмениваемся информацией. Стриптизеров вызываете? Нет, слава богу, не привык. Так, я крепко замужем. Вот, у меня пока таких не было. Муж попозже, возможно, захочется. Мы поем караоке, мы жарим шашлыки, мы общаемся, мы играем в разные игры настольные. Я люблю играть в мафию. У нас уже 3 года действует клуб «Финансист». Мы собираемся достаточно регулярно, 2-3 недели, раз в 2-3 недели играем в мафию. В общем-то, все смеются, хохочут. То есть это не спортивное, это не там доходное для меня дело, это просто вот от души компания собирается, общается, обменивается информацией. Я вообще считаю, что в наше время очень важно правильной коммуникации, если у нас есть такая возможность вот собираться, обмениваться информацией, это очень важно. Информационный тогда фон становится максимально приближенным на самом деле к реальности. Одно дело, ты где-то там прочитал чьи-то выкладки, другое дело, ты реально держишь руку на пульсе, зная, что в каком бизнесе происходит. Настя, а скажи, бывали ли ситуации, когда там к тебе приходила подруга, которая поругалась с молодым человеком, с мужем там, или разошлась с ней, и говорит о том, что ну вот поддержи меня, ты в этом случае автоматически ее поддерживаешь, или ты понимаешь, что там в разрыве, может быть, она виновата, или всегда виновата оба, вот твой взгляд? Ну, это каждый раз сугубо индивидуально, повторюсь. Вот, я поддержу как минимум морально, это точно, потому что даже если человек в ситуации конфликта тоже виноват, а в любом конфликте виноват всегда в обе стороны, вот, блин, что хотите со мной делайте. Даже если он действительно там козел, то ты же в какой-то момент его выбрал, значит, ты в тот момент уже была не права изначально. Но если обманул, значит, сама дура, опять же. Ну, так-то, вот такая логика у меня. Но в момент, когда человек к тебе приходит, ему плохо, ему надо, наверное, не уму-разуму учить, а, опять же, прижать к груди, погладить, пожалеть, налить там стакан виски, позволить высказаться. Вот в таких ситуациях я, конечно же, выслушаю, потому что у человека очень острая стадия конфликта, в том числе внутреннего своего психологического. А дальше, если человеку нужно было просто выговориться, он идет дальше и живет своей жизнью, а если ему нужна какая-то серьезная проработка этой ситуации и сделать выводы, я, если могу помочь, я помогу. Мужчина приходит с такими проблемами? Да. Ты встаешь на сторону женщины автоматически или все-таки ты логический человек? Я логический человек, и если человек приходит действительно ко мне с какой-то ситуацией и там где-то жалуется, что-то пытается разобраться, и я вижу, что он действительно хочет разобраться, тогда я ему как раз ту самую правду и скажу. Проведу какие-то... Видите, у нас же не учат, опять же, вот в школе не хватает, мне кажется, этих вещей. А в любом конфликте надо поставить себя на место другого человека, в первую очередь. Мы когда с мужем начали жить, а у него за плечами два развода было, поэтому я понимала, что случай какой-то тяжелый, а он-то у меня первый муж. Вот. А мы когда начали вместе жить, какие-то вещи, которые меня не устраивали, вместо того, чтобы там устраивать истерики, скандалить, я просто говорила, теперь давай вот поставим все наоборот, поменяем нас местами. И вот я себя веду так-то, ты как, твоя реакция? И у него это было, я вот почему, я удивляюсь, почему люди этой практикой не пользуются, у него было каждый раз прямо ломка. Он каждый раз удивлялся, говорил, слушай, а правда, это же вот... Это же очень легкая вещь. Поставь себя на место другого, попробуй понять его чувства в этот момент, проанализируй. У него была ломка. Говорю, слушай, правда, как-то я себя неправильно вот в этой ситуации повел. Ну, в общем, в итоге я думаю, что с учетом 13-летнего совместного стажа и планов на будущее, да, ну, наверное, это правильная стратегия. Поэтому, когда тебе человек помогает со стороны посмотреть на ситуацию, привести, объяснить чувства другого, ну, это помогает, и при этом без разницы, мужчина это или женщина. Если ко мне приходит мужчина, я ему помогаю понять женщину. Если ко мне приходит женщина, я ей помогаю, пытаюсь помочь понять мужчину. Если можно сейчас кратко, ты говорила игра, а ты вообще азартный человек? Нет. Я не играю на деньги, например, никогда. В казино ни разу не было? Ну, я была в казино, но я никогда не играла, потому что я точно знаю, что на деньги мне не везет. А включить аналитические способности? Да, ну, просто что ж, я компьютер, что ли, откуда у меня такие аналитические способности? Да, поэтому я более того, поскольку немножко с теорией вероятности знакома, я могу сказать, что может 100 раз подряд белое там упасть, 100 раз черное. Настя, ну, последний вопрос. Чему бы ты хотела научить своих детей и чего бы ты хотела пожелать другим мамам, другим детям? Другим мамам, папам и детям. Хороший вопрос. Слушайте, это же готовиться надо было. Ну, тогда первое, что в голову пришло. Я бы хотела научить своих детей жить в мире с собой, со своим характером, темпераментом, учиться быть лучше, развиваться, а дальше все остальное приложится. Вот, соответственно, всем мамам могу пожелать с собой договориться, со своими детьми договориться тоже. Спасибо большое за то, что уделила время. Пожалуйста. Я знаю, сегодня напряженный день. Еще раз я поздравляю с 12-летием портал «Финансист». Спасибо. Тебя как маму, и твоего мужа, и твоих детей, и всех вообще слушателей с Международным днем защиты ребенка. Всем удачи. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии у нас сегодня была Анастасия Потекина, руководитель портала «Финансист», генеральный директор агентства «Приоритет», автор передачи «Финансовая пятница» на Красноярском бизнес FM. Спасибо, до свидания. До свидания. Гость на радио ВК.